Глава 29. Маша. «Сволочь! Какая же он...» Я ругалась на Ротмира, на себя, вообще на всех, заливаясь алой краской. «Как же стыдно!» Огляделась по сторонам. Почему-то не хотелось, чтобы меня кто-нибудь застукал за поцелуем с этим типом. Быстро юркнула в светлый гостиничный холл. Хотелось как можно скорее спрятаться в номере, принять душ, выпить чего-нибудь крепкого и заснуть. Уже утром этот поцелуй утратит свою яркость. Станет чем-то не таким волнующим, даже несущественным. Уже у лестницы меня остановил знакомый голос. «Маша!» Обернулась. Ко мне бежала сияющая от счастья Лире, а за ней бежал управляющий и еще один высокий мужчина. Видимо, второй муж. «Привет!» Голос предательски дрогнул. «Ты какими судьбами здесь?» Спросила я и тут же прикусила язык. Более глупого вопроса было трудно придумать. У нее же здесь работает муж. «Хочу с тобой обсудить одну важную вещь». Улыбка с красивого лица исчезла. В темных глазах Лире появилась какая-то неловкость или тревога. «Можем поговорить?» «Да, конечно. Поднимемся ко мне». «Это мои мужья», — вдруг вспомнила марсианка о существовании мужчин. «Мартас и Ржан». «Приятно познакомиться», — улыбнулась Ржану. «С управляющим гостиницы мы уже были знакомы. Второго мужа Лире я видела впервые. Он оказался почти на полголовы выше Мартаса. Шире в плечах и, в отличие от своего побратима, не носил косу. Отросшие волосы были зачесаны назад. Челюсти плотно сжаты, он внимательно рассматривал мое лицо. В какой-то момент даже стало неловко. «Пойдем?» Лере взяла меня за руку и повела в сторону комнаты. «Я заказала нам ужин». Ржан. Землянка держала в руке чашку горячего чая и с опаской поглядывала то на Мартаса, то на самого Ржана. А он не мог поверить, что когда-нибудь встретит дочь Юртаса. Маша была точной копией отца. Такие же миндалевидные глаза, прямой нос, ямочки на щеках и маленькое, практически незаметное пятнышко на шее. От матери Маша взяла разве что цвет волос и оттенок кожи. Но насчет последнего Ржан сомневался. Несколько месяцев под лучами красного светила, и вполне возможно, отцовские гены и здесь возьмут свое. А еще она точно так же, как Юрта, схмурилась. Терла мочку уха, барабанила пальцами по чашке. Лире с трудом сдерживалась, чтобы не накинуться на девчонку. Он это хорошо чувствовал. Да и сам Ржан сдерживался с трудом. Внутри у него все ликовало. Теперь их семья снова станет настоящей, полноценной, как когда-то давно, до того, как они потеряли брата. «Расскажи, пожалуйста, про своих родителей». Лира сильно волновалась, задавая этот вопрос. Несмотря на то, что они уже знали результаты экспертизы ДНК, она все равно боялась, что совершила ошибку. Боялась разочароваться. «Нечего рассказывать», — Маша пожала плечами. «Мама умерла при родах». «А отец?» — голос Мартаса заметно дрогнул. «Отец бросил маму еще до моего рождения». В комнате повисла тяжелая тишина. Маша вполне спокойно воспринимала потерю матери. Сложно страдать о том, кого у тебя никогда не было. Как бы страшно или жестоко это ни звучало. Нет, когда-то в детстве она хотела, чтобы мама отвела ее в садик или в школу, пришла на выпускной или просто пожелала спокойной ночи. Но это было так давно. И у нее была бабуля. Бабуля, которая дарила ей столько тепла и любви, что хватило бы еще на несколько сирот. «Маша». Жена судорожно выдохнула и протянула девушке небольшой прямоугольник. «Мы хотели тебе показать». Маша поставила кружку на стол и взяла в руки рамку. «Но... нет, так не бывает». «Маша». Лире протянула мне небольшую фотографию. Я в буквальном смысле забыла слова. На ней были изображены двое. Светловолосая женщина, в которой я без труда узнала свою погибшую маму. Бабушка часто показывала мне семейные фотографии, рассказывала про маму, ее привычки, любимые блюда, школьные годы. На фотографии ее обнимал высокий мужчина с красной кожей. Тот самый, которого я видела на фотографии в кафе Лере. Они смотрели друг на друга влюбленными глазами. Казалось, не замечали ни фотографа, ни того, что происходит вокруг. Впрочем, вокруг ничего и не происходило. Они стояли на фоне высоких деревьев, кажется, это были ели или сосны, почему-то всегда их путала. «Так не бывает», — подняла глаза на Лере. «Это твоя мама?» Женщина посмотрела на меня с такой надеждой, будто от этого вопроса зависела судьба галактики. Я кивнула, а у нее из глаз побежали слезы. Ржан и Мартес синхронно шагнули к жене, видимо, чтобы успокоить. «Это Юртас», — пробасил управляющий ночным стражем. «Мой брат и твой отец». «Но...» «Он не знал о тебе и не бросал Елену». «Откуда вы знаете ее имя?» «Мы нашли упоминание твоей матери в дневниках Юртаса». Ржан протянул мне стакан с водой. «Он не знал о ее беременности. И после очередной миссии собирался вернуться на Землю и забрать девушку домой». «Она была его Меей», — Мартес улыбнулся. «Он собирался купить дом, не успел». «Юртаса убили», — выдохнула Лере. «Подробности его смерти засекречены, даже Ржан не смог узнать». Я смотрела на фотографию и пыталась осознать смысл услышанных слов. «Мама, отец марсианин, смерть». «Ты очень похожа на отца», — продолжила Лере. «И вот здесь», — она указала пальцем на еле заметное пятно, — «такое же было у твоего отца». «Но разве женщина может... Я хочу сказать, разве она может забеременеть от марсианина? Это же невозможно, то есть разве в женщине не должен быть марсианский ген?» «У твоей матери этот ген был». «Вы не можете утверждать...» Я до последнего пыталась опровергать сказанное. Это было естественным сопротивлением переменам. Эти знания рушили всю картину мира. Как ни странно, к мысли о том, что мама случайно забеременела от какого-то гастролера и была брошена на сносях, казалось мне более безопасной, чем все это безумие. Решающим аргументом стал ДНК-тест. «Я сделал его в день твоего приезда», — Мартас развернул над столом рабочий экран. «Ты с вероятностью 99% являешься мне племянницей, дочерью моего покойного брата». Я молча смотрела на экран, пыталась найти подвох, признаки подделки документа. Все было тщетно. Серийные номера, защитные голограммы медицинского центра, какие-то дополнительные печати. «Если хочешь», — Ржан, похоже, понял мое смятение. «Можем провести дополнительную экспертизу в любом медицинском центре». «Что это за печати?» «Подтверждение подлинности теста от Департамента гражданства». «Я не поняла». «Ты гражданка Марса», — терпеливо пояснила Лере и погладила меня по руке. «Вот только пока это для меня ничего не значило. Я не знала, как на это реагировать, не понимала, как это может изменить мою жизнь». Не понимала, что с этой информацией делать. «Я могу побыть одна?» «Конечно». Лере улыбнулась и положила на слот тонкую информационную пластину. «Это дневник твоего отца, если захочешь узнать его ближе». Маша. Я росла без родителей. Совру, если скажу, что никогда не думала о том, каково это — расти в нормальной семье, где мама и папа... Бабушка, к которой приезжаешь на выходные, теплые посиделки вечерами и что-то там еще, что положено у нормальных семей. Конечно, задумывалась. Как без этого? Особенно остро вопрос с родителями стоял в раннем детстве, когда пытливый детский ум не понимал, почему Ксандру и Роберта забирает мама, а меня бабушка. Но я никогда не считала себя в чем-то обделенной и вообще все эти годы жила как за каменной стеной. Купалась пусть не в родительской любви, но все же в любви. Бабушка давала мне все самое лучшее. А с мыслью о том, что родителей у меня нет, я уже давно смирилась. И вот, спустя столько лет, на чужой планете, я узнаю... Тонкая пластина лежала на столе. Дневник моего отца. Человек, подаривший мне жизнь. Он не бросал ни меня, ни маму, он просто... Просто умер. Просто не смог прийти. А она ждала. Ждала, верила и носила меня под сердцем. И это сердце, она тоже не смогла быть без него. Подарила мне жизнь и ушла за ним. Из глаз покатились слезы. Крупные теплые капли катились по щекам, шее, проваливались куда-то ниже. Щеки и уши горели огнем, нос заложило от слез. Я практически не могла дышать. Широко открывала рот и жадно глотала воздух. Чёртова планета. Вместо того, чтобы утихнуть, истерика только усиливалась. Я уже не могла нормально дышать. Краем сознания понимала, грядет паническая атака. Только эта мысль заставила сделать глубокий вдох, а потом выдох. И еще один вдох и выдох. Тиски, сжимавшие грудную клетку, ослабли. Я еще не могла трезво соображать. Обессиленная истерикой доползла до дивана и провалилась в тягучую тьму. Спала плохо, это даже сном нельзя было назвать. Так, сторожевая дрема, как говорила бабушка. Когда засыпаешь на рабочем месте и просыпаешься от каждого шороха. Так и я на своем диванчике просыпалась от каждого постороннего звука. То часы издадут какой-то резкий звук, то сообщение на коммуникатор, то оконные занавески. Где-то в середине ночи заставила себя перейти на кровать. Надеялась, что там, на удобном матрасе, удастся забыться крепким сном. Но нет, не удалось. Стало только хуже. Сон как рукой сняло. Я поднялась и вставила информационную пластину в проигрыватель. В воздухе появилось изображение молодого мужчины. Высокий, с характерным оттенком кожи и такой теплой, практически озорной улыбкой. Он сложил руки на груди и широко улыбнулся. А потом сделал несколько вдохов и начал говорить. «Сегодня...» — голос юноши сбивался. Он то и дело улыбался, как будто именно в этот день произошло что-то такое, от чего зависела вся его жизнь. «Даже не верится. Мой свет, я обязательно покажу тебе эту запись, чтобы ты понимала, как это для меня важно. Сегодня я получил разрешение. Разрешение забрать тебя к себе, моя небесная фея. Скоро. Я буду на земле через неделю. Брат все подготовит, он обещал. И Лире, его жена так ждет встречи с тобой. Всего неделя. Богиня-мать, я так счастлив. Знаешь, как только мы прилетим на Марс, сразу посетим Северный храм. Я там спрятал подарок. Обручальное кольцо. Прямо под алтарем. Глупо, конечно. Это будет сюрприз. Я думаю, что это будет сюрприз». Отец замолчал и снова улыбнулся. «Ты знаешь, у нас нет традиции дарить кольца. А ты говорила, это важно, вот я и подумал. После ритуального единения...» Он нервно хохотнул. «Глупо?» «Нет». Как-то само собой получилось ответить этому такому незнакомому, но такому родному человеку. «Сам знаю, что глупо. Так и вижу, как сверкают твои глазки и улыбка. Как я люблю, когда ты улыбаешься, мой свет. А потом ты подаришь мне дочку, мою принцессу. Хотя нет, какая принцесса? Королева. От тебя может родиться только королева. Знаешь, я буду ее очень любить. Как тебя». Из глаз снова полились слезы. Черт, никогда бы не подумала, что я была желанным ребенком, по-настоящему желанным. Волна тепла прокатилась по телу. Мужчина на экране снова улыбался. «Она вырастет красавицей, как мама, и умницей, как папа, и встретит своих мужей». Тут он нахмурился. «Как думаешь, они смогут позаботиться о нашей девочке? Хотя о чем это я? Рано об этом думать. Наша Машенька еще не родилась, а я уже надумал себе». «Маша. Они хотели назвать меня Машей. Они планировали, мечтали, любили друг друга. От этой мысли стало так тепло, так хорошо. И он был счастлив в этот момент. Я видела это в его глазах, в его улыбке, даже в жестах. Это была последняя запись дневника. Спустя сутки моего отца не стало». Нажала на воспроизведение «Стоп». Отмотала запись назад. Хотелось услышать весь этот юношеский лепет еще раз. Такой теплый, такой искренний. «Я там спрятал подарок», — повторил отец. Я снова нажала «Стоп». «Подарок? Он спрятал для мамы подарок. А что если...» Я быстро вытерла слезы. Подключилась к межгалактической сети и вбила запрос «Северный храм». Глупо, конечно, надеяться. Но, может быть, то кольцо, которое папа спрятал для мамы, может быть, оно все еще там? Может, я смогу его найти? Усталость как рукой сняла. Я вскочила с постели и побежала в душ.